Третий муж. Песня в сопровождении жестов. Мужья тиранили меня, но с третьим сладить я сумела. Смешна мне Жана воркотня, он ростом мал, глядит не смело. Чуть молвит слово он не так, ему надвину я колпак. Цыц, говорю ему, молчи, покуда не влетела. Бац, по щеке ему, теперь-то я свое возьму. Прошло 6 месяцев, едва с тех пор, как мы с ним поженились. Глядь, повод есть для торжества, ведь близнецы у нас родились. Но поднял Жан чертовский шум. Зачем детей крестил мой кум? Цыц, говорю ему, вы хоть людей бы постыдились, бац, по щеке ему, теперь-то я свое возьму. Просил мой кум ему судить деньжонок, хоть вернет едва ли. А Жан за кассой стал следить и хочет знать, куда девали. Пристал с вопросом, как смола, тогда я ключ себе взяла. Цыц, говорю ему, не жди, чтоб даже грошек дали, бац, по щеке ему, теперь-то я свое возьму. Однажды кум со мной сидит, часу в 9 Жан стучится, ну и пускай себе стучит. Лишь в полночь кум решил проститься. Мороз крепчал, мы пили грог, а Жан за дверью весь продрог. Цыц, говорю ему, уже изволите сердиться, бац, по щеке ему, теперь-то я свое возьму. Раз увидала я, тайком тянул он с Петронеллой пиво и, очевидно, под хмельком решил, что старая красива. Мой Жан на цыпочки привстал, ей подбородок щекотал. Цыц, говорю ему, ты просто пьяница блудливый, бац, по щеке ему, теперь-то я свое возьму. В постели мой супруг неплох, хотя на вид он и тщедушен, а кум тот чаще ловит блох, к моим желаниям равнодушен. Пусть Жан устал, мне наплевать, велю ему скорее в кровать. Цыц, говорю ему, не вздумай дрыхнуть. Он послушен, бац, по щеке ему, теперь-то я свое возьму.